Бедняжка. Глава 5. Гамильтон, Рамон и Навары ехали в такси по одному из широких бульваров Бразилия. «А эта женщина Мария, она тоже поедет?» — спросил Рамон. Гамильтон посмотрел на него и улыбнулся. «Поедет». «Но уж очень опасно. Чем опаснее, тем лучше. Легче будет держать этих клоунов под контролем. Мы с братом ненавидим подобных людей и их идеи, но вы, сеньор Гамильтон, ненавидите их гораздо сильнее, чем мы», — после некоторого размышления заметил Наварро. «У меня свои причины для неприязни. Я бы не сказал, что ненавижу их». Рамон и Наварро переглянулись. Они не поняли, что имел в виду Джон. Из шестиместного гаража пришлось выкатить Роллс-Ройс и Кадиллак, чтобы освободить место для снаряжения, которое оказалось для Смита важнее, чем его автомобили. 8 участников предстоящей экспедиции осматривали, но не слишком критически, складированное в гараже разнообразное снаряжение, самое современное и дорогое, которое могло понадобиться для выживания в джунглях Амазонки. Гамильтон, напротив, рассматривал все так тщательно, что некоторые из его будущих спутников уже начали поглядывать на него, если не настороженно, то неодобрительно. Только не Смит. Но вскоре, по слегка поджатым губам Джошуа, можно было догадаться о его растущем нетерпении. «Магнатов же нельзя, как известно, заставлять ждать». Вскоре Смит дал понять, что его терпение на пределе. «Ну, что скажете, Гамильтон?» «Теперь я понимаю, как современные мультимиллионеры или миллиардеры путешествуют под джунглем. Отличное снаряжение. Просто великолепное». У Смита явно стало легче на душе. «Правда, есть одно исключение. В самом деле... Нужно быть по-настоящему богатым человеком, чтобы научиться поднимать брови так, как это делал Смит. Что такое? Чего-то недостает? Вовсе нет. Но есть кое-что лишнее. Чьи эти винтовки и пистолеты, и для чего они?» «Наши». «Так не пойдет. Оружие будет у меня, Наварро и Рамона». «И больше ни у кого. И у нас. В таком случае экспедиция отменяется. Почему? Да потому что в джунглях вы все малые дети, а детям не нужны пугачи. Но Хиллер и Серрано согласен. Они знают о джунглях больше, чем вы. Значит, не слишком много. В Мату-Гроссу они оба не более чем подростки. Забудьте о том, что они вам нарассказывали». Смит пожал плечами и посмотрел на собранный им великолепный арсенал, потом перевел взгляд на Гамильтона. «Но самозащита! Мы вас защитим. Однако нельзя допустить, чтобы вы стали стрелять в беззащитных животных и невинных индейцев. Еще меньше меня вдохновляет перспектива быть убитым выстрелом в спину после того, как я покажу вам затерянный город». Хефнер сделал шаг вперед. Он не сомневался, что все сказанное относится именно к нему. Лицо громилы перекосилось от гнева, он все время сжимал и разжимал кулаки. «Послушайте, Гамильтон!» «Я бы предпочел не слушать». «Прекратите!» — холодно приказал Смит. Когда он снова заговорил, его тон изменился. В нем появилась горечь. Ни у кого не осталось сомнений, что Джошуа обращается к Гамильтону. «Ничего не скажешь, у вас просто дар Божий заводить себе друзей». «Как ни странно, это действительно так. Но прежде чем сделать человека своим другом, я стараюсь убедиться, что он мне не враг и врагом не станет.